Часть вторая. Гости разъезжаются. Взгляд на Оверлук. Мама беспокоилась. Она опасалась, что жук не одолеет все эти подъемы и спуски в горах. Они застрянут на обочине, и какая-нибудь встречная машина, разогнавшись на спуске, врежется в них. Сам Дэнни был спокоен. Если папа считает, что жук выдержит этот последний путь, так оно и будет. «Мы почти на месте», — сказал Джек. Венди ладонью отбросила с висков локоны. Слава Богу! Она сидела на переднем сиденье справа, с открытым романом Виктории Холт на коленях. На ней было синее платье с матросским воротником, которое очень молодило ее. Папа клал ей на колени свободную руку. Она со смехом сбрасывала ее, говоря: «Отстань, муха!» На Дэнни горы произвели неизгладимое впечатление. Как-то папочка возил его в горы возле Боудера, известные под названием Флатеронские. Но то были не настоящие горы. Здесь они были гораздо выше. На самых высоких лежал снежный покров, который держится там круглый год. Да, кроме шуток, они были в настоящих горах. Повсюду высились откосы скал, такие высокие, что их вершины можно было разглядеть, только высунув голову из окна машины. При выезде из Болдера температура держалась выше 70 градусов по Фаренгейту. А сейчас, хотя и наступил полдень, воздух был холодным и бодрящим, как в ноябре где-нибудь в штате Вермонт. И папа включил обогреватель, хотя толку от него не было. Они миновали несколько вывесок с надписью «Зона камнепада». Их читала ему мама. И хотя Дэнни опасался, что на них посыплются камни, этого не случилось. Полчаса назад они миновали вывеску, о которой папа отозвался как о важной. На ней было написано «Сайдвиндеровское ущелье». И папа сказал, что зимой сюда доходят снегоочистители, а дальше дорога становится слишком крутой, и она всю зиму остается закрытой для движения, вплоть до городка Сайдвиндер, который они только что миновали. Сейчас они проехали мимо еще одной вывески. Что на ней написано? Здесь написано «Медленному транспорту держаться правой стороны». Это про нас. «Жук выдержит?» — сказал Дэнни. «Дай Бог!» — произнесла мать, скрещивая пальцы. Дэнни взглянул на ее ноги. Они тоже были скрещены. Он хихикнул. В ответ она улыбнулась, но он знал, что ее гложет беспокойство. Дорога пошла зигзагами, начались крутые повороты. Джек переключил рычаг с четвертой передачи на третью, а потом на вторую. Жук протестующе заревел. Венди испуганно уставилась на стрелку спидометра, которая упала с 40 миль до 20, и здесь нерешительно заколебалась. «Топливный насос», — заикнулась Венди робко. «Насос протянет еще 3 мили», — буркнул Джек. Скалы отступили вправо, открывая пологую долину, окаймленную темно-зелеными соснами и елями. Выше их высились на сотни футов серые скалы, опускавшиеся ниже к долине. На одной из скал виднелся водопад, блестевший на полуденном солнце, подобно золотой рыбке в синем неволе. Горы были красивы, но суровы. Они не прощают ошибок. В ее душе возникло предчувствие несчастья. Она как-то читала, что в горах Сьерра-Невады, недалеко отсюда, группа альпинистов была отрезана снегом от жилья, и чтобы выжить, им пришлось прибегнуть к людоедству. Нет, здесь нельзя допускать ошибок. Резким толчком Джек переключил рычаг на первую скорость. Жук с трудом одолевал подъем, стуча разбитым мотором. «А знаешь, — сказала Венди, — после Сайдвиндера нам встречалось не больше 5 машин». «Да, — кивнул Джек. — А ты уверен, что в кладовых отеля запасено достаточно продуктов?» — спросила она, все еще думая об альпинистах, застигнутых в горах снегопадом. Ульман сказал, что... «Туда! Хелоран покажет тебе, где что лежит. Хелоран — это повар». «Ой!» — выдохнула она, глядя на спидометр. Скорость упала с 15 до 10 миль. «Скоро перевал». Джек махнул рукой вперед. «Здесь находится смотровая площадка. Отсюда вы увидите Оверлук. Я сверну на обочину и дам жуку время отдохнуть». Он посмотрел через плечо на Дэнни, сидевшего на куче одеял. «Как ты думаешь, док, мы увидим оленей или карибу?» «Наверняка, папочка». Фольксваген карабкался по склону все выше и выше. Спидометр упал до 5 миль, и стрелка дрогнула на нуле, когда Джек свернул с дороги. «Что это за вывеска, ма?» «Обзорная площадка», — прочитала она послушно. Джек отжал запасной тормоз, предоставив Фольксвагену катиться на нейтрале. «Вылезайте», — сказал Джек, открывая дверцу. Все вышли и приблизились к перилам площадки. «Гляньте, вон он, отель!» У Венди перехватило дыхание от представшего ее взору зрелища. Это было похоже на открытие истины в избитой фразе. Они стояли у вершины одного из пиков, обрывающихся в пропасть. По другую сторону, кто знает, как далеко, вздымались к небу еще более высокие горы. Их зазубренные вершины были окружены ярким ореолом от солнца, клонящегося сейчас к закату. Под ними простиралось скрытое в туманной дымке дно ущелья, по склону которого так долго тащился жук. Обрыв казался таким крутым, что пристальный взгляд вниз вызвал у Венди головокружение и даже тошноту. У нее разыгралось воображение. Она представила себе, что падает пропасть все ниже, ниже и ниже, крутясь в воздухе, отчего небо и скалы меняются местами, а крик, застрявший в горле, медленно выдувается изо рта, как надувной резиновый шарик, а волосы и платье развиваются по ветру. Резким усилием она отвернулась от пропасти и глянула в том направлении, куда указывал Джек, и увидела шоссе, тянувшееся в гору, но уже не так круто, как прежде. Еще дальше, казалось, прямо на склоне горы, где сосны уступали место широкой зеленой лужайке, стоял отель, господствующий над всей этой местностью. Оверлук, что в переводе означает «вид сверху», «широкий обзор». При виде его к Венди вернулось дыхание и голос. «О, Джек, потрясающе! Еще бы! Ульман говорит, что это самая шикарная местность в Америке. Мне наплевать на все, что он утверждает, но тут, возможно, он... Дэнни, что с тобой, тебе плохо? Венди посмотрела на малыша, и страх за него вытеснил у нее все иные чувства. Он держался за перила, глядя на отель с посеревшим лицом. В его глазах застыла пустота, как у человека, готового упасть в обморок. Она опустилась возле него на колени и успокаивающе положила ему руки на плечи. «Дэнни, мальчик, что с тобой?» Подошел Джек и слегка встряхнул Дэнни. У того прояснились глаза. «Ты в порядке, док?» «Да, папочка, мне уже хорошо». «А что с тобой было, Дэнни?» — спросила мать. — У тебя закружилась голова, милый? — Нет, я просто задумался. Извините, я не хотел вас пугать. Он глянул на родителей, стоявших рядом на коленях, и выдавил слабую улыбку. — Может быть, это от солнца. Свет ослепил глаза. — Скоро мы приедем в отель, и ты выпьешь воды. — Хорошо. В машине, двигавшейся сейчас более уверенно по пологой дороге, Дэнни продолжал разглядывать отель, когда это позволяла петлявшая дорога. В массивных окнах отеля, выходивших на запад, отражалось солнце. Это было то самое здание, которое он видел во время бурана, то темное, гулкое место, где отвратительно знакомая фигура гонялась за ним по коридорам. Тони предостерегал об опасности, поджидающей здесь. Вот это место! Что бы ни означало слово «Тремс», оно...